Глава 20. Нити искрились, словно наконечники сварочных электродов под нагрузкой. Их конец спаялся воедино. Я закрыл заплаткой первый эрозивный участок, с радостью замечая, как ямка исчезает. То же самое сделал и со второй поврежденной областью. Третью и четвертую постигла та же участь. Все, теперь точно все. Ну а насчет воспаления слизистой? Надо было создать условия, чтобы кислотность в желудке падала, а пища не задерживалась надолго. Требовалось сформировать оболочку на слизистой. В обычном мире этому способствовал комплекс лекарств, который был тут же выведен системой на виртуальный экран. Омепразол, 20 мг утро и вечер в течение месяца, снижает кислотность. Аналог этого мира – родиум-D, 10 мг один раз в день в течение недели. Необутин, 200 мг 3 раза в день в течение месяца. Ускоряет прохождение пищи. Аналог этого мира – тики с активным уром, 2 раза в день с приемом пищи в течение недели. Денол. По одной таблетке 2 раза в день 1 месяц. Защищает желудок, создает оболочку. Фосфолюгель, альмагель. 1 раз в день в течение месяца. Гасит кислоту. Аналог денола и фосфолюгеля, альмагеля – росток экстра. 2 капли 1 раз в день в течение недели. По итогу, через месяц после приема лекарств должна проводиться повторная гастроскопия. В моем случае всего лишь диагностика, которая займет несколько секунд, причем через неделю. Я отвлекся от мини-операции, выдохнул, чувствуя приличный откат. Новая способность, которую я открыл, явно расходовала много энергии. Другого объяснения я не нашел. «Пойдемте к столу, я выпишу вам лекарство», — пробормотал я непослушными губами. «Док, все нормально, что-то вы побледнели», — поднялся с кушетки пациент. «Да, все хорошо, я провел вам восстанавливающую операцию», — улыбнулся я. «Но не переживайте, все уже хорошо». «Да, я понял. Я почувствовал легкое покалывание, но старался не шевелиться», — признался Игорь. «Да, маловато я наркоза в него влил. Ну ладно, буду иметь в виду». «Эрозию я убрал, но восстановить слизистую и снять воспаление окончательно помогут лекарства», — взглянул я на Игоря, когда он садился за стол. С другой стороны стола Настя продолжала опрашивать кашляющего мужчину. «Задача выполнена. Операция проведена успешно. Заработано 150 очков опыта. Текущий уровень 4. 295 из 1000». Вновь зашелся в приступе кашля пациент рядом с Настей. Она слушала его прибором, совсем не похожим на стетоскоп. Мерцающий блин был закреплен на груди пациента, а в ушах Насти торчали белые беспроводные наушники. «Постарайтесь задержать дыхание», — попросила ассистентка. «Не могу», — залился вновь кашлем пациент. «Скоро займусь им. Судя по всему, пневмония». «Внимание! Изучена новая особая способность — регенеративные лучи. Действие. Лучи воздействуют на локальные участки внутренних органов, заживляют язвы, снимают острые очаговые воспаления. Бонус за использование новой особой способности — плюс 50 очков опыта. Текущий уровень 4. 345 из 1000. Предупреждение. Способность расходует очень много энергии. Применяйте ее с осторожностью». «Да я уже понял, что расход энергии серьезный. А нельзя было сразу об этом предупредить. Хотя, с другой стороны, если бы я не симпровизировал, ее бы и не было вовсе. Так что и на том спасибо». «Слушайте, а у меня действительно не болит», — обрадовался Игорь. «И чуть легче стало». «Станет еще легче, если вы будете принимать эти лекарства». Я написал на стикере все, что высвечивалось на моем системном экране. Затем добавил в исключение острую, жареную и кислую пищу и вновь взглянул на него. «И очень советую прийти к нам через неделю на повторную диагностику». «Хорошо, док, сколько я должен?» — улыбнулся довольный пациент, доставая из внутреннего кармана пиджака бумажник. «За осмотр, за наркоз и операцию 300 рублей», — сообщил я ему. «Это недорого», — признался Игорь. «В прошлой клинике с меня содрали сотню только за консультацию. Спасибо вам. Огромное спасибо. Здоровья вам», — улыбнулся я и проводил его до двери. А затем переключился на второго, который вновь задохнулся в приступе кашля. «Настя, можешь отдохнуть», — предложил я ей, и ассистентка вытащила из ушей наушники, затем расстегнула ремень и убрала мерцающий блин с груди пациента. «Леонид Вещанский», — сообщила она мне, — «жалуется на сильный кашель и удушье». «Да, я уже заметил», — слегка улыбнулся я и обратился к бледному щуплому мужчине. «Добрый день, Леонид. Мне вас надо осмотреть. Прошу вас, ложитесь на кушетку. Я сейчас подойду». «Добрый... понял». Вновь зашелся в приступе кашля пациент, отправляясь в сторону кушетки и располагаясь на ней в горизонтальном положении. «Уже что-то нашла у него?» — спросил я. «Хрипы страшные, как бы не хариус», — округлила глаза ассистентка. «Непонятно, что она имела в виду. Я предположил, что она имела в виду рак легких». «Все легкие забиты», — продолжала Настя, — «и учащенное сердцебиение. Видно, отек легких, сердце работает под нагрузкой. Сейчас я осмотрю его, и все будет ясно». Уже тише пробормотал я и вновь почувствовал, как накрывает. «Чертовы лучи, истощили меня почти досуха». «Держись, Леха!» — услышал я голосок в голове. «Так и быть, поделюсь с тобой энергией, но потом придется прогуляться. Сам понимаешь, я буду истощен». «Вообще без проблем. Главное, сам не переусердствуй, а то я астральных существ лечить еще не научился», — отправил я ментальное послание. Карыч захихикал над моей шуткой, ну а я переключился на пациента. Направился к нему, чувствуя поступающую энергию. Ее было немного, но с каждой поступающей искрой я приободрялся. Вот и головокружение прошло, и будто второе дыхание появилось. Надеюсь, меня хватит не только на двух пациентов. Впереди тяжелый день. «Леш, ты в норме? Опять бледный?» — услышал я позади голос Насти. «Да, нормально все, выдержу», — кивнул я. «Тогда послушай еще запись». Ассистентка вставила наушник в мое ухо, в котором раздались хрипы и стук сердца. «Да нет же, даже не стук, а барабанный бой. Понял?» «Да, все понял и все услышал. Держи». Я вернул ей наушник и подошел к кушетке. «Вы будете меня резать?» — всхлипнул Леонид Вещанский и закашлялся в потолок. «Леонид, послушайте», — обратился я к нему, стараясь говорить как можно спокойней. «Вы, главное, расслабьтесь. Никто вас резать не собирается. Я просто хочу посмотреть и, если надо будет, подлечить вас прямо здесь». «А что будет входить в лечение? Вы же не целитель», — выдавил Леонид, напряженно посматривая на мои руки. «Я хоть и не целитель, но очень хороший лекарь», — продолжил я выдерживать успокоительный тон голоса. «Просто закройте глаза, постарайтесь не нервничать. Представьте, что вы на море». «Ненавижу море», — выдавил Леонид. «Я плавать не умею». «Самое приятное, представьте», — произнес я, коснувшись его руки. «Этому товарищу точно следует выдать побольше анестетика. Уж больно он дерганый». Я отправил ему импульс наркоза, и Леонид затих, но внезапно содрогнулся в кашле, хохотнул и выплюнул из себя синие сгустки мокроты. Ярко-синие и очень плотные. Они стекли по его щеке, падая на кушетку, и Настя быстро собрала их на влажную салфетку, которую тут же утилизировала в банку. Да уж, это точно не пневмония. В данном мире такая болячка называется вирусом Гаусса. Я продолжал вытягивать из памяти Алексея все, что можно узнать про эту хренотень. И получилось. Не зря он учился в академии. Оказывается, переносчиками этого гадкого вируса зачастую бывают москиты, обитающие где-то в Африке либо в Южном Китае. Скорее всего, пациент там побывал не так давно. Ну а когда он попадает в организм, начинается инкубационный период вируса. От недели до двух он активно плодится в трахеях, потом забивает органы дыхания синими сгустками. Вот их только что и выплеснул наружу Леонид. Летальный исход бывает лишь во время третьей острой стадии. Но учитывая всю полученную информацию, у Леонида, скорее всего, первая, обратимая. Я сформировал диагностический щуп, погрузил его в правый бок пациента и замер, концентрируясь. А затем замер и похолодел от не очень радужной картинки. Синие нити оплели трахеи словно лианы. Они пульсировали при каждом вздохе, не давая сделать глубокий вдох. Внутри все было забито синей субстанцией. Я оказался прав, но лишь отчасти. Эта дрянь все еще полностью не успела впитаться в мышцы, сухожилия и хрящи, что являлось бы второй стадией, почти необратимой. Ну а на третьей вирус Гаусса впитывался в кости, разрушая их, как и центральную нервную систему. Сейчас внутри Леонида бушевала первая стадия, но в том-то и дело, что она уже готова была перейти на вторую. Карыч меня подпитал достаточно, чтобы я сплел сеть нейтрализатора. Сияющий кокон стянул пациента, и тысячи нитей потянулись к синей дряни, расщепляя ее, превращая в жидкую субстанцию, а затем и вовсе растворяя. Весь процесс борьбы с вирусом продолжался не более 10 секунд, которые показались для меня вечностью. Под конец меня начало знобить, но затем отпустило сразу же, как только я убрал кокон и вернул внутрь себя остаточную энергию. «Все», — выдохнул я, забирая себе и большую часть анестетика. Какая-никакая, все же энергия, которая сейчас важна для меня. Леонид протяжно вздохнул, затем вздохнул свободно. Легкие его уже были чистыми. Он открыл глаза, затем огляделся, а потом понял, что может свободно дышать и еще ни разу даже не кашлянул. «Это чудо!» — воскликнул он. «Вы просто сотворили чудо. Мне уже можно подниматься?» «Более того, вы можете быть свободным», — сообщил я ему, подмигивая замершей у стола Насте. Она была удивлена не меньше, чем Леонид. «Вот только рассчитаемся за очищающую процедуру». «Конечно, разумеется», — довольно улыбнулся Леонид, поднявшись. Но это было еще не все. После этого, чтобы восстановить иммунитет, следовало принимать на протяжении месяца витаминно-минеральный комплекс, и Настя выписала полигам-Д, который как раз содержал в себе все, что необходимо. «Вы меня с того света вытащили?» — удивленно посматривал на меня Леонид. «Вы сделали просто невероятное!» «Не совсем с того света», — хмыкнул я. «Но вы вовремя обратились к нам, Леонид. Через неделю-другую вам бы и целители не помогли». «Так сколько с меня?» — спросил Леонид, продолжая улыбаться, как ребенок, которому подарили железную дорогу. В его случае подарок был бесценным. Я вернул его к прежней жизни. Все же это была операция, комплексная, непростая. Захарыч бы тоже, скорее всего, с этой гадостью синий справился, но возился бы подольше. Наркоз опять же. 400 рублей с вас», — сообщил я Леониду, и он вытащил из кошелька 4 сотенных купюры, затем добавил еще одну. «А это за комфорт. Я ведь боли боюсь до безумия и операций всех этих. А тут вы просто сотворили чудо. Да-да, я еще раз повторю. Вы сотворили чудо, и я ничуть не преувеличиваю». «Ну, если только самую малость. Кстати, приходите через месяц на повторный осмотр. Надо убедиться, что вируса больше нет». Дружелюбно улыбнулся я. «Конечно, я поставлю в календарь напоминалку», — кивнул Геннадий, собираясь на выход. «Кстати, а вы не были в ближайшее время в Африке?» — задал я вопрос, когда пациент уже был в дверях. «В Китай мотался, сделку там заключал», — печально вздохнул Леонид. «Вы хотите сказать, что там я и подцепил эту дрянь?» «Да, именно там вы, скорее всего, и заразились вирусом Гаусса», — кивнул я. «Вот как», — растерянно улыбнулся он. «Вирус Гаусса. Меня предупреждали, что там такое может быть, но я не стал надевать москитку, понадеялся на свой организм». «Всегда надо перестраховываться», — улыбнулась ему Настя, «особенно в таких опасных местах». Алексей, точнее его память, подсказал, насколько опасно было жить в южных провинциях Китая и Африки. С приходом магии в этот мир и некоторые существа изменились. А что уж говорить о новых инфекциях и вирусах. К тому же в памяти всплыл очень интересный факт, касаемый того же вируса Гаусса и прочей похожей гадости. Буквально пару десятилетий назад появились новые штаммы, и до сих пор они видоизменяются. Империя и государство, пострадавшие от заразы, усиленно штампуют магические вакцины, но к ним новые штаммы особенно быстро адаптируются и видоизменяются. А москиты — это всего лишь насекомые, переносчики. Как и летучие мыши, например. То есть вирус попадает исключительно через кровь. Притом не прошла мимо и статейка одного полоумного ученого, на которую Алексей наткнулся в свое время. Некто Потапенко утверждал, что вирусы имеют ядро и даже используют живые организмы в своих целях, то есть попросту управляют ими, чтобы увеличить свою популяцию. Но его закидали тапками другие ученые на одном из форумов, посвященных борьбе с вирусами. Причем среди них был и тот самый Лисовский, с которым я имел честь познакомиться. Многие покрутили пальцем у виска, стараясь не обращать на вопли Потапенко о разумных вирусах. По мне, так это тоже полный бред. Разумный вирус, ну да, как же. Тогда почему все еще живы? «Еще раз огромнейшее спасибо!» Леонид улыбнулся в ответ, а мы с Настей проводили его в коридор и сразу же столкнулись нос к носу с улыбающимся Захарычем, который завел нас в приемную. «А вот это видели?» — потряс лекарь перед нами 3 сотенными купюрами. «Пришлось бедолаге выправлять энергетические каналы и прочесть лекцию о циркадных ритмах. График у него, видите ли, сбит. А у вас что, справились? Все записали?» «Я еще не успела записать», — призналась Настя. «Только отпустили второго пациента». «Тогда рассказывайте. Кстати, сколько заработали?» — любопытно взглянул он на меня. «Со всеми задачами справился Алексей». «Да Леша тут просто герой и сотворил чудо», — хихикнула Настя, вспоминая слова Леонида. «800 рублей в активе», — передал я Захарычу деньги. «Неплохо, очень даже неплохо», — принял он деньги, пряча в карман. «За полчаса 1100 рублей. Давайте, рассказывайте». Но ничего мы не успели передать Захарычу. Пуля сообщил о том, что пришли еще 2 пациента, мужчина и женщина. Что он, что она пришли из клуба 500 и жаловались на высокую температуру, слабость и кашель. Пришлось мне вновь подключиться и нейтрализовать вирус гриппа, а Захарыч выписал рецепт лекарств. Итого мы заработали еще 400 рублей. А затем один за другим в течение часа начали поступать следующие пациенты. Гена усиленно пытался отработать премию, и, как мне кажется, ему это удастся. В итоге мы приняли еще 7 человек. В основном ничего серьезного. От удаления кератомы на лице, доброкачественной опухоли, до грибка на ногтях или гайморита. Лишь с одним из пациентов пришлось повозиться. У него был вывих плечевого сустава. Вот на нем я и истощился снова, принимая от Карыча крупицы энергии. Разумеется, я спрашивал пациентов, откуда они о нас узнали. И лишь один из них признался, что визитку клиники ему вручили на улице. Как раз тот парень, что пришел с вывихнутым плечом. Гена заработал честно свои легкие деньги. Ну а мы стали богаче еще на 2000 рублей. «Ну что я скажу? Спешу поздравить. Вчера 500, сегодня 3500», — сообщил нам довольный Захарыч, пересчитав наши кровные. «Геннадию надо перевести 300 рублей», — добавил я перчинки в его радостное настроение. «И Борису, который с ним познакомил, еще 40. Итого 340». «Ну вот что ты, Алексей, заморачиваешься? Зачем платить какому-то алкашу? Все равно пробухает, а так здоровей будет. Ведь ты говорил вроде, что это твой Боря, алканавт еще тот», — скривился Захарыч. «Я бы не платил», — пробасил Пуля, когда мы собрались у стойки в коридоре. «Вот и я о том же», — хмыкнул пожилой лекарь. «Ну а Гена? Кто он тебе? Хотя нет, он направил пациентов. Черт, ну вот совсем не хочется отдавать этому прощелыге 300 рублей». «Но надо, Захарыч», — заметил я. «Я слово дал, а он выполнил задание честно. Да и если бы не тот алкаш, я бы с Геной не связался. Верно?» «Леша прав, надо расплатиться», — встала на мою сторону Настя. «Но как же без вашего мнения, Анастасия Батьковна?» — вновь скривился Захарыч, затем задумался и пробурчал. «Ну ладно, погорячился я. Надо, значит, надо. По пути положу на счет и кину тебе, Алексей, 340 рублей. А остальное забираю в счет нашего долга». «А на проезд? А мелкие расходы?» — напомнил я. «У меня-то деньги были на счету, чуть больше 3000, но я беспокоился о Насте с Пулей. Они же вообще почти на нулях». «Да, я думал насчет этого», — согласился Захарыч и выдал нам по ярко-оранжевой купюре. «Вот, каждому по 100 рублей. Этого на первое время хватит. Считайте, что это премия». «Никогда не думал, что Захарыч бухгалтером станет», — хохотнул Пуля. «Да еще таким щедрым». «Егор Захарович», — поправил его лекарь. «И не бухгалтер, а управляющий, с должностью бухгалтера на полставки». «А по мне так один хрен», — отмахнулся Пуля, и Захарыч нахмурился в ответ, но промолчал. Старик был измотан после непростого трудового дня, да еще и успел побегать и понервничать с утра, так что в глазах его в данный момент плескалась усталость. Да и я тоже держался из последних сил. Те крупицы, коими поделился со мной Карыч, хватало лишь на то, чтобы более-менее прямо стоять на ногах и не шевелиться. Разумеется, Настя меня напоила своим витаминным коктейлем. Юка я отказался пить категорически, так что она мне навела другую смесь. В итоге начала чесаться не только шея, но и спина. Потратив на поездку полчаса, мы вышли на своей станции, затем добрались до своего дома и поднялись на второй этаж. Захарыч исчез в своей однушке, а мы зашли в двухкомнатную квартиру. «Дом, милый дом», — расплылся в улыбке Пуля. «Чё это меня вырубает, но желудок урчит сильно. Настюх, а мы будем сегодня жрать?» «Не жрать, а кушать», — заметила брюнетка, сбрасывая с ног туфельки. «Я это и сказал», — нахмурился Пуля. «Ну?» «А как же?» Настя довольно хихикнула и показала нам содержимое пакета, который тащила с собой всю дорогу. Я увидел внутри сложенную быстро плиту. Лихо она ее приватизировала. И когда успела? «Решила эту штуку немного поэксплуатировать», — призналась нам Настя. «А что, здесь она тоже пригодится. Не все же мне у плиты часами стоять». «И какими блюдами вы нас удивите, шеф-повар?» — ухмыльнулся я. «А вот не скажу, узнаете чуть позже», — загадочно ответила Настя и отправилась на кухню. Мы же с Пулей прошли в свою комнату. «Слава империи!» — отреагировал на Пулю мой игрушечный страж. «Слава отважным воинам!» — козырнул ему Пуля, засмеявшись, затем кинул свою сумку на пол. «Чур, я первый в душ!» «Валяй!» — улыбнулся я, стянув с плеча сумку и положив ее у кресла. Я стянул с себя спортивный костюм, переоделся в домашнее. Льняные, потрепанные жизнью штаны, невзрачная футболка — все, что у меня было, кроме спортивного костюма. Надо бы прикупить одежду в ближайшем магазине. Да и сумку бы нормальную приобрести. Более компактную, что ли, и не дырявую. В общем, как будет завтра обеденный перерыв, отправлюсь на небольшой шопинг. Я растянулся на разложенном кресле и заметил на подлокотнике мелькнувший силуэт Карыча. Он перепрыгнул на тумбочку, затем оказался рядом с игрушечным воином. «Хм, а знаешь, я могу его улучшить», — задумчиво отозвался пернатый. «Улучшить? Что это значит? Ну-ка, поведай». Подтянулся я на локти и взглянул в сторону астральной птички, вновь мелькнувшей рядом с фигуркой воина. «Этот безмозглый кусок пластика может стать более живым», — хихикнул Карыч. «Вот я о чем». «Все равно загадками говоришь», — заметил я. «Терпение, Леха, ща все сделаем», — пообещал Карыч, дотрагиваясь крылом до фигурки. «Если получится». От астральной птички в механического воина перешло несколько искр. Я заметил, как у фигурки вспыхнули глаза и тут же потухли. «Вроде получилось», — воскликнул Карыч, начиная пританцовывать на столе. «Получилось, получилось». Я хотел чем-нибудь кинуть в этого пернатого интригана, но, во-первых, я мог повредить игрушку, а во-вторых, Карыч ведь астральный, ему пофиг, даже если я метну в него тумбочку. «Карыч, прекращай и объясни, что ты сделал», — напомнил я, и пернатый прекратил плясать вокруг воина. «Теперь воин сможет не только сигналить о чужаках, но и еще кое-что делать», — ответил Карыч, и в этот момент дверь в ванную открылась, выпуская взбодрившегося пулю. «Водиться что надо, прям будто заново родился ёкарный бабай», — хохотнул здоровяк, завязывая пояс на махровом халате и шагнул в комнату, а я не успел его остановить. «Слава империи!» — воскликнул воин, взметнув меч, и его глаза зловеще блеснули.